Глава девятая. Наверное, по-правильному, эта штука называется иллюминатор. В моем восприятии иллюминаторы должны быть круглыми. Земля в иллюминаторе видна, и сразу четкая картинка перед глазами. Никогда не увлекался яхтами и прочими морскими забавами, хотя финансы позволяли. Автомобилями и мотоциклами переболел в полной мере, а вот яхты мелькали в моей жизни только на фотосессиях. А там я больше интересовался тем, чтобы нас поменьше качало, и чтобы палуба не была мокрой, и невеста не улетела за борт. А то бывали прецеденты. Не у меня, слава богу, но ребята рассказывали. Поэтому, в отличие от автомобилей и мотоциклов, в яхтах я совершенно не разбираюсь. Разве что могу отличить парусные от тех, что ходят с мотором. Те, что стояли на пристани, были ни большие, ни маленькие. Человек 4 могло разместиться на них с относительным комфортом. В переднюю часть у каждой вела небольшая то ли дверь, то ли люк, подразумевая, что внизу должна быть каюта. Там же имелись достаточно длинные продолговатые окна, пускавшие внутрь, на мой взгляд, вполне достаточно света. Мне повезло, сторона была теневой, и стекло не бликовало. Мужчина стоял немного в глубине, не у самого окна. Возможно, не хотел, чтобы его заметили снаружи. Я и на фото обнаружил его только благодаря маниакальной привычке изучать мелкие детали на предмет мусора в кадре. Что только не лезет на задний план, от сохнущих трусов до срущих собак. Конечно, ничего криминального в этом нет. Человек и человек. Сидеть в яхте не запрещается, тем более в своей собственной. А исключать вероятность, что на судне был владелец, тоже нельзя. Наоборот, это кажется самым логичным. Может, туда и бомж какой-то залез, но маловероятно. Нет в этом времени бомжей. Точнее, вроде бы их называют бичи. Ну а так как я бичую, беспартийный не еврей, я на лестницах ночую, где тепло от батарей. Этой строчкой Высоцкого все мои знания ограничиваются. Зато помню, что есть закон о тунеядстве, по которому могли закатать на сибирские стройки на несколько лет. Так что последнее, куда полезет такой гражданин, это на яхты ответственных товарищей и их знакомых. За такое впаяют столько, что мало не покажется. Прибыль сомнительная, риск велик. А если это владелец, то почему не вылез? Почему не поинтересовался, кто такие? Нормальная человеческая реакция. Шастают возле имущества, фотографируют что-то, но он не вылез, остался внутри, даже от окошка отошел. Кэт сначала говорила, что яхта есть у знакомого, потом, что отец катается. Ее наверняка на пристани знает, город небольшой, яхт всего 8 штук. Почему не вышел поздороваться, не проявил любопытства? Не хотел, чтобы увидели. Почему? Люблю задавать вопросы, с ними жизнь становится интереснее. Почему машина с надписью «Молоко» стоит у хлебного магазина? Шофер встречается в обед с любовницей, сливает и продает солярку? Жить не может без нарезных батонов? Это любопытство пустое, праздное, а вот все, что связано с Кэт, ее родителями и их друзьями, для меня теперь жизненно важно. Яхта присутствует на 6 снимках. На одном на стекло падает блик, на втором изображение оказывается немного размытым. Все-таки на первом плане у меня Кэт. Но глубина резкости довольно большая. Мне хотелось, чтобы в фокусе была и девушка, и яхта. Поэтому с 4 снимками можно работать. Сейчас популярны споры о том, какому количеству пикселей на цифровом фото соответствует 35-миллиметровая фотопленка. Многие сходятся на цифре в 35 мегапикселей. Некоторые приводят чудовищные значения в 1,5 сотни. Кристаллики нитрата серебра, которые и дают изображение на фотопленке, по размеру совсем крохотные. Для сравнения, на одном кадре фотопленки их в 2 раза больше, чем в модном формате 4К. Но это не значит, что фотопленку можно увеличивать бесконечно, как это показывают в шпионских фильмах. Во-первых, размеры кристалликов тоже имеют свои ограничения, и на фотографиях создают зерно. Чем меньше кристаллы, тем пленка менее светочувствительна, другими словами, требовательна к освещению. Поэтому днем и на солнце фотографии получаются хорошими и четкими, а в помещении при плохом свете, даже снятые на более чувствительную пленку, зернистыми на грани брака. У меня условия близки к идеальным. Солнечный день и пленка с VMA 65, но есть и вторая проблема — резкость. Сводился я все-таки по девушке, поэтому пятку Кэт я вижу со всеми подробностями, А вот фигура в полумраке каюты расплывается. Проецировать кадры прямо на стены и делать снимки выставочного формата, чтобы задумчиво разглядывать их с лупой в руках, как персонаж известного фильма «Антониони», я не могу. У меня и бумаги такого размера не найдется. И мне не все фото нужно, а только фрагмент. Правда, мой Ленинград умеет печатать снимки только размера 24×36, но я легко обхожу эту деталь. Разворачиваю сам аппарат на 180 градусов, на подложку ставлю тяжеленную пишущую машинку «Етрань», чтобы конструкция не кувыркнулась носом вниз, и проецирую негатив прямо на пол. Разглядеть лицо мне так и не удается. Слишком темная и контрастная картинка. Виден только контур. Зато в глубине помещения вижу еще одну фигуру, совершенно определенно женскую. Начав ремонт крыши, я открыл ящик Пандоры. Семеро слонов безропотно согласились поучаствовать в комсомольской стройке имени меня. В 7 утра следующего дня эта галдящая и исторгающая выхлопы перегара компания оказывается у нашего крыльца, слегка перепугав маму, которая не успела уйти на работу. Ее неожиданно успокаивает наличие у двоих из них стройотрядовских курток. Только тогда я вспоминаю, что с мамой не только не посоветовался насчет ремонта, но даже ее не предупредил. «Вас из райкома прислали?» — спрашивает она. «С моей точки зрения, эту банду бомжеватого вида людей трудно заподозрить в причастности к такой серьезной организации, как райком». Слоны растерянно переглядываются. «Из райкома, мам», — говорю. «Мне вчера товарищ Комаров сообщил, а я забыл тебе передать». «Третий год обещают», — она верит со свойственным творческим людям легкомыслием. «Ну, успехов вам в ваших начинаниях. Мне на работу пора». Снова уснуть не удается. Даже беглый осмотр показывает, что ремонтировать там нечего. Строители, которые готовили дом для приезжей сотрудницы, откровенно схалтурили. Покрыли крышу рубероидом в один слой, даже не проклеив швы. Их просто положили внахлёст, прибив длинными рейками. «Так кроют сараи с не слишком ценным имуществом», — рассказал мне Анатолий, тот самый опытный товарищ с редкой бородкой и несколькими стройотрядовскими значками на куртке. Конструкция держалась исключительно на соплях ржавчины, ссохшаяся и слипшаяся под ударом стихии собственным весом. Стоило ее тронуть, как с крыши посыпалась труха, а рубероид стал отрываться клоками. Вместо ремонта слоны приступают к демонтажу. Мне даже удается немного задремать под ритмично падающий на палисадник доски. Хрен с ними, с цветами. Думаю, мама не расстроится. Они который год растут там самосадом из собственных семян. Ремонт закончится, я там розу посажу. Не сам, конечно. Найму специалиста. В мечтах о будущей богатой жизни постепенно погружаюсь в сон. Вчера я проработал до 5 утра, и голова наливается свинцовой тяжестью, едва касаюсь подушки. «Твою мать, сука!» — вопль сопровождается шумом падения, чего-то куда более тяжелого, чем доска и треском. «Щемись, мужики! Бля, их тут много! Больно как, падла! Толик, они с твоей стороны лезут! Ата, стекаем!» В полном недоумении выскакиваю на улице. «Зря!» Над домом висит густое и недоброе облако, осиный рой. Четверо ремонтников уже выглядывают из-за уличной ограды, еще трое спешно покидают место происшествия. «Фотограф! Эй, Алик!» — машет мне из-за забора очкастый Витек. «Вали оттуда! Съедят!» Его физиономия как минимум в двух местах распухла от волдырей. Следами тесного общения с осами могут в той или иной степени похвастаться все старшаки. Больше всех по закону вселенской справедливости досталось Сереге. Именно он наткнулся на гнездо под очередным листом рубероида. Точнее, само гнездо находилось на чердаке. Осы вылетели в щель между подгнившими кровельными досками. Они были очень недовольны и быстро нашли тех, на ком это недовольство можно сорвать. Я немного замешкался. Бежать из собственного дома почему-то кажется мне постыдным. Ровно до первого укуса. Укус осы ощущается особенно. Такое чувство, что она лупит тебя крохотным электрическим шокером, и все нервные окончания в этом месте бьются в конвульсиях. Словно вместо яда она впрыскивает в тебя всю свою ненависть. «Чтоб тебя!» — хлопаю себя по шее и чувствую, как недобитая гадина падает под рубашку и ползет там, выбирая место для нового укуса. Еще одна тварь запутывается у меня в волосах. Опомнившись, несусь к ограде, уже по дороге понимаю, что спрятаться в доме было проще и логичнее. Поле битвы остается за осами, они вьются над домом, как маленькая серая шаровая молния. «Отработали на сегодня», — говорит Витек. «Шабаш». «В смысле?» — оборачиваюсь к нему. «Я туда не полезу», — сообщает он. «А если у меня аллергия на укусы, вдруг я помру тут, вдали от цивилизации?» Остальные слоны согласно машут головами. «От какой цивилизации?» — говорю. «Тут ЦРБ есть, не переживает, качает». «Туда лезть бесполезно. Они до ночи не успокоятся. Утром их надо по росе, керосином. А лучше дустом, лучше само гнездо поджечь». «Ты дурак?» — я поворачиваюсь к последнему говорившему. «Какой поджечь? Оно на чердаке, дом же сгорит». «Ну, я так, гипотетически», — сопит худой и смуглый парень в шляпе из газеты. «В плане теории». «Сегодня они точно не успокоятся», — строит рядом с Анатолий, говорит от лица всей банды. «И пока гнездо на чердаке, делать что-то бесполезно, не дадут работать». «И как мне с этим жить?» — показываю на полуразобранную крышу. «А если дождь?» «Материала все равно нет», — говорит он. «Ты чем крышу укрыть планируешь? Так же, как было рубероидом? Или шифером поверх? А может, оцинковкой? Если рубероидом, то гудрон нужен. Доски кровельные поменять придется многие, там сгнило все». Он опирает руки в бока и начинает лечить меня с видом опытного прораба. «В общем, хозяин, ты готовь материалы, а мы завтра подгребем к тому же времени. Лады?» «Лады», — вздыхаю я. Вот не было печали. Как-то в прежнем времени у меня все стройки намного проще проходили. Утвердишь смету, переведешь деньги, и через какое-то время приезжаешь в готовый дом. И без понятия, что там на крыше — шифер или рубероид. За советом я обращаюсь к человеку, который намного лучше ориентируется в реалиях окружающей эпохи — к Жендосу. Я-то привык, что достаточно поехать на базу, выбрать необходимое и оплатить доставку. Хрен вам. Наличие денег не гарантирует ничего. Только сейчас я понимаю отчаяние миллионера Остапа Бендера. Бабки есть, а приобрести на них ничего нельзя. «Шифером не солидно», — говорит Жендос. «Железом крыть надо. Шик». Листовое железо в Советском Союзе — все равно, что сердце юной прелестницы. Купить его невозможно, можно только украсть. Самостоятельно я этого делать не собираюсь. Такие идиоты отправляются за решетку куда чаще, чем профессиональные преступники. Нарвешься на какого-нибудь украл-выпил в тюрьму и пойдешь следом за ним прицепом. Так что я отправляюсь к человеку, который уже однажды предложил мне пошалить с законом, Людмиле Прокофьевне Лемон. «Альберт, ты не перестаешь меня изумлять», — Лемон аристократично постукивает ложечкой по кофейной чашке. «Я еще понимаю, зачем тебе могут понадобиться доски, кровельное железо и рубероид, но это...» Она зачитывает. «Коробка пустая из-под телевизора или чего-то подобного по размеру, лист ватмана, три листа кальки. Это вообще что? Ты решил в фокусники податься?» Мы пьем кофе с Араратом в кафетерии напротив автовокзала в прикуску с разломанной на дольки плиткой шоколада. Костюм на ней темно-синий, несмотря на жару, она рада вырваться из сумрака своего подвала. Так, по крайней мере, мне сегодня кажется. «Это передвижная фотостудия», — объясняю ей. «Внутри коробки фон, сверху, снизу и с боков источники света». «И кого ты фотографировать собрался?» Людмила Прокофьевна веселится. «Карликов или кукол? Предметы разные», — рассказываю терпеливо. «Часы или украшения для журналов. В этой коробке нет теней, фотографии получаются идеальными». Буквально на пальцах объясняю ей устройство лайтбокса. То, что предметная фотография, как и журнальная реклама, уже существует, я убедился на примере того же советского фото. В масштабах района мне это направление кажется бесперспективным. Не станет же Лемон выпускать каталог кадышевского универмага. Но фотографировать для археологов я уже вызвался. Надо делать или хорошо, или никак, так я считаю. «Ты сам эту штуку придумал?» — уже более заинтересованно говорит она. «В журнале вычитал, отмазываясь от славы изобретателя, в юном технике. Первоначально я хотел загнаться и сделать конструкцию полностью портативной. Установить фары с лампочками на 12 вольт и запитать их от автомобильного аккумулятора. Потом решил, что овчинка не стоит выделки. Гораздо проще привезти находки в студию к Митричу и отснять их там. И свет будет выставить легче. Представить себе ситуацию в будущем, когда придется снимать предметы вдали от электрических сетей, я представить себе не смог. «Коробку я тебе найду», — размышляет она вслух. «Кальку тоже, с ватманом сложнее, разбирают быстро. Много надо? Один лист». «У чертежников можно спросить», — говорит она. «У нас при сахарном заводе есть свой конструкторский отдел. Не знал?» «Откуда?» — говорю. «А что, они лист ватмана с работы могут вынести? Он же здоровенный». «Ты чего?» — Лемон распахивает глаза и смотрит на меня, как на ненормального. «Люди унитазы с работы выносят, а тут какой-то лист». «Действительно, чего это я?» «А когда это все получится достать?» — уточняю. «Может, день, может, неделя». Она помещает что-то в блокноте. «Тебе можно куда-нибудь позвонить?» «В редакцию разве что», — пожимаю плечами. «Туда не буду», — отказывается она. «Тогда сам заезжай послезавтра. Коробку к этому времени я тебе точно найду». Не совсем понятно, почему эта женщина мне помогает. Свое личное обаяние я достаточной причиной не считаю. Совместный бизнес тоже. Процент, если она и положит себе в карман, то копеечный. Есть ощущение, что ей просто смертельно скучно. А тут лист ватмана найти, развлечение же. Мелькает дурацкая мысль пригласить ее куда-нибудь в кино или на танцы. Как тут сейчас вообще люди культурно отдыхают? «Ты когда Авдеевой фотографии отдать сможешь?» Меняет она тему. «Уже звонили», догадываюсь я. «Конечно», кивает Лемон. «У тебя же своего телефона нет». «А что, торопят?» «На днях отдам, обещаю. Уже готово все». «Не переживай, насчет больницы она знает, но все же интересуется». Лемон делает интригующую паузу. «Тут другое дело. У меня еще есть для тебя одна свадьба, и там тебе никак нельзя срамиться». «Почему это?» «Потому что я тебя уже расхвалила». Она загадочно улыбается. «А еще я на нее приглашена, и твои фото будут моим свадебным подарком для новобрачных». Перед тем, как вернуться домой, я заскакиваю на переговорный пункт. Голос Кэт звучит глухо, с трудом пробиваясь сквозь какой-то шум в трубке. Такое чувство, что по проводам между Березовым и Белоколодецком гуляет ветер. «Ты сможешь приехать?» — слышу я через помехи. «Зачем?» «Завтра!» — переспрашивает Кэт. «Зачем?» — ору я. Женщина, которая выдавала мне монетки, укоризненно качает головой, не отрывая глаз от газеты. «Маман решила пригласить тебя на чай», — Кэт посмеивается. «Хочет шокировать отца. Считает, что тот невнимательно относится к моему воспитанию». Мне кажется, что она пьяна. Где-то сзади опять играет музыка. Интересно, она вообще когда-то бывает одна в этой своей квартире? «Могу завтра», — предлагаю. «Приезжай», — кричит она. «До встречи». Поздно вечером при свете карманного фонарика я поднимаюсь на чердак. Гнездо висит на одном из стропил. Размером чуть меньше футбольного мяча. По нему медленно ползают две осы. Остальные вроде бы должны сейчас спать. Кухонным ножом срезаю гнездо с деревяшки, и оно падает в подставленное ведро. Хлоп, быстро накрывая ведро крышкой. Осы просыпаются, гудят внутри и бьются о стенки. Поздно. Они свой шанс профукали. Если бы все мои проблемы решались так легко.